Глава 11. Маша. Кондитерская находилась прямо на первом этаже крупного офисного здания. Вход для посетителей располагался со двора. Вывеска ненавязчиво завлекала яркими желтыми огоньками сладкоежек всех возрастов. Внутри кондитерская оказалась на редкость интересной. Сразу было видно, что это заведение было для своей владелицы не столько бизнесом, сколько детищем, по-настоящему любимым. Планировка, детали интерьера, декоративные мелочи — все было подобрано со вкусом. Даже ароматическая фильтрация воздуха навевала сладкие настроения. Яркие кондитерские цвета в интерьере были разбавлены нотками горького шоколада и мятной травы. Все выглядело гармонично и вкусно. По размеру кондитерская была не очень большой. Основные заказы, судя по транспортировочным боксам в специальном отсеке, осуществлялись на вынос. В самом помещении стояло 5 столиков, рассчитанных на 4 персоны каждый. Справа — выход на открытую террасу. Она явно пользовалась у посетителей большим успехом, если смотреть на количество мебели. Но изюминкой заведения был не интерьер, а витрина. Огромный стеллаж, закрытый прозрачным стеклом, с таким количеством разнообразных десертов, что страшно представить, сколько времени было потрачено на их приготовление. Здесь было все. От традиционных марсианских галет и намазок до земных тортов. Не знаю, что меня поразило больше. Разнообразие традиционного марсианского белже, о котором вчера рассказала Тома, или классический медовый торт, который бабушка пекла на мой день рождения, добывая где-то настоящий органический мед. А еще в маленьких цветных вазочках стоял традиционный кремовый десерт Юпитера, который мне так хотелось попробовать когда-то в детстве. С возрастом эти мечты затерлись, перешли в разряд чего-то ненужного, несрочного. И в какой-то момент забылись. А сейчас детские воспоминания вспыхнули вновь. «Хотите попробовать? Это очень вкусно!» Приятный женский голос застал меня врасплох. Мысль о том, что в кондитерской должен хоть кто-то в этот момент находиться, я забыла. Обернулась. Обладательница приятного бархатистого голоса оказалась марсианка неопределенного возраста. Честно говоря, с тем же самым успехом я могла бы сказать, что ей и 17 лет, уж очень свежо и подтянуто выглядела девушка, и 37. Черные внимательные глаза ясно давали понять, что в них накоплен немалый опыт прожитых лет. Она мне понравилась. Сразу шевельнулось ощущение, что встретила кого-то, если не родного, то схожего по взглядам. «Не откажусь. Меня зовут Лире». Зачем-то представилась хозяйка конфитюра и достала десерт. «Маша, приятно познакомиться», — улыбнулась. «А почему такое необычное название для марсианского заведения?» Лире поставила креманку на столик и нажала на пуск огромной кофемашины. «Мои мужья говорят, что нет ничего вкуснее персикового конфитюра. Прости», — она улыбнулась, и кожа на щеках чуть потемнела. «Я еще не освоилась с традиционными рецептами вашего кофе. Поэтому пока только из автомата». «Сгодится и такой», — кивнула, отправляя в рот просто потрясающий десерт. Еще никогда в жизни ничего подобного мне не удавалось попробовать. «Боги, это потрясающе!» «Знаю», — хихикнула хозяйка кондитерской. «Я 8 месяцев потратила, чтобы научиться его готовить». «Великолепно! А на Марсе разве растут персики?» «Нет, конечно. У нас нет подходящих климатических зон для этих деревьев. А если они когда-нибудь и появятся, то эти фрукты будут стоить баснословно дорого. По крайней мере, в ближайшие пару десятков лет». «А откуда тогда такая любовь к варенью?» «Брат Мартаса, Юртас, был солдатом». Она показала на изображение мужчин, висящие на стене. «Он иногда привозил для нас по несколько баночек из командировок. Со стены на меня смотрели 3 мужчин». Одного из них, управляющего ночным стражем, я узнала сразу. Правда, на фотографии он был одет в смешную цветастую тунику, и коса отличалась каким-то сложным плетением. Огромной рукой он обнимал брата. Они были похожи. Только у того самого Юртаса волосы были коротко острижены. Пронзительный черный взгляд, мощный подбородок какого-то супергероя 20 века, озорная улыбка. Третий мужчина, изображенный на снимке, был значительно ниже ростом, но шире в плечах. Коса, заплетенная таким же замысловатым образом, и цветастая туника. «В этот день мы с Мартасом и Ржаном приносили брачные клятвы», — рассказала Лире. а Юртас обещал привезти на Марс свою Мею. «Мею?» «Жену», — пояснила марсианка. Хозяйка кафе поставила передо мной чашку горячего кофе и села напротив. Юртас погиб спустя 3 месяца. На секретном задании. Мы пытались найти его Мею, но ничего не получилось. «Она не была марсианкой?» «Нет». Как-то совсем печально улыбнулась Лире. Ржан предполагал, что девушка — уроженка Земли. «Почему?» «Из-за конфитюра. Где бы Юртас его еще мог достать?» «Простите». Я чувствовала неловкость, влезая в историю этой семьи. Но сама Лире, видимо, была готова поделиться. «Тебе не за что извиняться. Мы все были очень близки и с нетерпением ждали, когда Юртас предстанет пред ликом богини вместе со своей Меей». История Лире действительно была интересной, по крайней мере, для землянки. «Мне повезло. Ржана и Мартаса я встретила в детстве. Точнее, это они меня нашли. Мы учились в одной школе». А оказывается, свою пару марсиане могли искать долгие годы. И не всем везло так, как Лире. Она всех своих мужей встретила практически одновременно, и как только они достигли первого брачного совершеннолетия, принесли брачные клятвы в храме матери. В нагрузку с мужьями Лире достался и Юртас, который возомнил себя ее старшим братом. «Ты не представляешь, каким несносным был этот мальчишка. То сбежит в огненные долины смотреть на вулканы, то тайком проникнет на военные базы. Мы его однажды даже из Рум вызволяли. То еще было событие». «Что такое Рум?» «Разведывательное управление Марса». Юртас пытался проникнуть в их лабораторию. Одной из его подружек понадобился какой-то редкий реагент, и он помчался помогать. «Так он еще и бабником был». «О, ты не представляешь, каким!» Лире звонко рассмеялась. Этот проныра сначала водил в свой дом девиц, а потом от них неделями прятался у брата. Но все прекратилось, когда он встретил будущую жену. «Мужчины так сильно меняются, встречая эту загадочную Мию». Почему-то в этот момент я вспомнила бабушку. Она у меня вообще потрясающая женщина. Муж когда-то давно оставил ее с грудным ребенком на руках. Сам женился на дочери одного влиятельного господина и забыл про прежнюю семью. Иногда бабуля позволяла себе откровенничать. Говорила, что дурой была, когда выходила за него замуж. Сразу было видно, что связалась с гулякой, но надеялась, что ради нее он изменится. Не изменился, и бабушка осталась одна, с дочерью, которую нужно было кормить, учить и ставить на ноги. Тогда она работала младшим редактором одного популярного новостного портала. Денег катастрофически не хватало. Приходилось брать подработки. В общем, все как у миллиона семей. Но бабушка не сдалась и вырастила прекрасную дочь. А потом мама забеременела от заезжего гастролера. Бабушка рассказывала, что она была очень в него влюблена. Роман длился несколько месяцев, а потом ухажёр просто пропал с горизонта, оставив меня и горькое послевкусие от этого романа. Мама умерла при родах. Врачи сказали, сгорела. Меня чудом спасли, а бабуля снова осталась с ребенком на руках. Правда, уже не одна, со вторым мужем. Мея — это главное в жизни марсианина, его воздух. И от них не отказываются. Измены, разводы. У вас же есть чувства, обстоятельства. Честно говоря, Лире потерла тонкими пальцами подбородок. Даже не представляю, что может заставить мужчину отказаться от своей единственной. Лире замолчала. А я подумала о Мее Юртаса. Каково ей тогда было? Думать, что тебя бросили? Ждать, надеяться, ненавидеть. И не знать, что на самом деле ты была любима до последнего вдоха. А если она, как и мама, была тогда беременна? «Что это мы о грустном разговариваем?» — оживилась Лире. «Ты же, наверное, только прилетела?» «Да, вчера», — тряхнула головой и попыталась отбросить тяжелые мысли. «Хотела посмотреть ваши знаменитые бои. Не знаешь, как приобрести билеты?»